и снова встал из-за стола. Ван вернулся к столу и со вздохом стер только что написанное. Мазалось, это всегда его раздражало.